теплушке ходил сквозной ветер. Лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами. Среди вагона на бугорке мерзлой земли чадили сырые дрова. Едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшие от пота и сырости портянки. Федот Бодосков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком углосклулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому. «Маленьким был. Зимой, бывалче, заберусь на печку, а бабка моя ей в те годы за 100 перевалила. А с шубкой ищет у меня в голове в шугу тарит. Ягодка мой Максимушка. В старину не так-то народ жил, крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой и будут людей клевать, как грач арбуз клюет. И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца. Останется народу, как от пожара травы». «Что ж», — помолчав, продолжал Максим, «и на самом деле сбылось. Телеграф выдумали, вот тебе и проволока, а железная птица, аэропланы, мало они нашего брата подолбили, и голод будет. Мои вон спротив этих годов половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мало остались, а хлоп не урожай, вот и глад вам. А брат на брата, это как, вроде брехня?» — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь. «Погоди! И этого народ достигнет. Власть не установят и забрухаются», — вмешался Федот Бодосков. «Шо усмирять чертей придется? Ты сначала с германцем расхлебай», — засмеялся Кошевой. «Что ж, повоюем, шо?» «Нет уж, хватит! Хлебнули через край!» — вспыхнул неожиданно Грязнов. «Мы тут бедствуем, в овшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают. Да ведь как? Режь, кровь не потекет!» «Ты чего взбугрился?» — насмешливо пожевывая пшеничный ус, спросил Петро. «Известно чего!» — за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчаво-цыганской бороде. «Известно, нудится казак, тоскует. Иной раз пастух выгонит табун на зеленку. Покеда солнце росу подбирает, скотинка ничего, кормится. А как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь. Вот тут...» — Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру. «Тут-то господин вахмистр и нападает на скотину бзык. Ну да ты знаешь, сам быкам хвосты крутил. Обыкновенно какая-нибудь тёлка задерет хвост на спину, мыкнет, да как учешет, а за ней весь табун. Пастух бегет, ай-яй-яй, ай-яй-яй, только где уж там? Мечется табун лавой, не хуже, как мы под Низвиской на немцев лавы ходили. Где ж там, разве удержишь?» «Ты к чему это загинаешь-то?» Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки. «Третий год воюем, так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего никто не разумеет. К тому и гутарю, что в скорости какой-нибудь Грязнов или Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия. Будя, вон ты куда? Туда самое. Не слепой, вижу, на волоске все держится. То только шумнуть брысь, и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало. Ты полегше, — посоветовал Бодосков, — а то Петро, он эти... вахмистр. Я товарищев кубыть не трогал, — вспыхнул Петро. Не серчай, шутень, — сказал. Бодосков смутился, поворочил узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке. В углу у цыбиков прессованного сена вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского, Фадеев и Каргин. Остальные 8 разных хуторов и станиц. Спустя немного они запели. Заводил черской казак Алимов. Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простужно рявкнул: «Отставить! Эй вы, сироты, полосьте к огню!» — пригласил кошевой. В костер кинули щепки, остатки разломанного на полустанке забора. При огне веселее подняли песню.